Глава 16. «Никогда не проводила так много времени в постели», — заявила Пандора 4 дня спустя, когда свет позднего утра пробился в щель между шторами. Даже когда болела. Не считая нескольких выходов за пределы апартаментов, как то пешая экскурсия с осмотром древних саксонских статуй, вечерний чай на воздухе в саду при отеле, они все время проводили у себя в номере. «Мне нужно заняться чем-нибудь продуктивным». Ленивая мужская рука обняла ее со спины и прижала к сильной волосатой груди. Возле ее уха прозвучал бархатистый голос Габриэля. «Я, например, исключительно продуктивен. Я имела в виду что-нибудь полезное». «Ты полезная», — он погладил ее голое бедро. «Делая что?» «Удовлетворяя мои потребности». «Судя по всему, не очень хорошо, иначе я не занималась бы этим все время». Пандора поползла по кровати, явно собираясь выбраться из нее, и захихикала, когда муж ее поймал. «Ты все делаешь прекрасно. От этого мне хочется тебя все больше и больше». Габриэль, навалившись на жену и прижав к матрасу, слегка куснул ее плечо. «Ты завладела мной. Этим сладким ртом и умными маленькими руками, красивой задницей и ногами. Тебе нужно подумать о каком-нибудь хобби», — строго сказала Пандора, почувствовав, как его возбужденная плоть прижимается к ее ягодицам. «Ты когда-нибудь пробовал писать стихи? Или собирать модель корабля в бутылке?» «Мое хобби — это ты». Он прижал губы к ее шее сзади, зная, что у нее это особо чувствительное место. Габриэль был нежным и терпеливым любовником, который исследовал каждый дюйм ее тела с удивительной настойчивостью. Он учил ее, как, не торопясь, наслаждаться предвкушением, подсказывал разные способы возбуждения желания. Долгими часами мог давать ей испытать одно эротическое чувство, потом другое, пока она не погружалась с головой в стремительный поток наслаждения. В другой раз брал ее грубо, вторгаясь в нее, доводя до исступления. После таких игр она всегда была слегка взволнована и испытывала эйфорию, а он заключал ее в объятия и ласкал, пока она не приходила в себя и не погружалась в полудрему. Она никогда в жизни не спала всю ночь до позднего утра. Ближе к вечеру они заказывали обед в номер. В их гостиной появлялась пара стюардов, обутых в мягкие туфли, чтобы передвигаться бесшумно. Они накрывали круглый стол белоснежной скатертью и выставляли на нее фарфор, серебро и хрусталь. Сюда ставили и 2 чаши с водой, ароматизированной лимонной вербеной. Вода предназначалась для ополаскивания рук между переменой блюд. Затем вносили сами блюда, еще горячие, под серебряными крышками. После этого стюарды неслышно удалялись. Во время обеда Габриэль развлекал супругу, удивляя бесконечным количеством историй. Он был готов обсуждать любую тему, выводя на откровенность. Задавал множество вопросов, что ей нравилось. И если она перескакивала с одной темы на другую, никак не связанную с первой, его это совсем не беспокоило. Казалось, ему было все равно, допускала ли она какие-то ошибки или нет. Он хотел принимать ее такой, какая она есть. В конце обеда стюарды возвращались, чтобы убрать посуду и принести крохотные чашечки с турецким кофе, блюдо с французским сыром и поднос бутылок с ликерами. Пандоре очень понравились ликеры, разноцветные, как драгоценные камни, которые пили из малюсеньких хрустальных рюмок по форме напоминавших наперсток. Ликеры оказались напитками неожиданно крепкими, что она испытала на себе в один вечер, когда совершила ошибку, попробовав 3 разных вида. Попытавшись подняться со стула, Пандора почувствовала, как ноги опасно подогнулись, но Габриэль тут же пришел на помощь, заключив ее в объятия. «Мое равновесие отключилось», — пьяно сообщила она. Габриэль улыбнулся. «Полагаю, виной тому лишняя рюмка крем-ликера». Покачнувшись, Пандора бросила озадаченный взгляд на рюмку. «Но я ее даже не докончила». С усилием наклонилась, чтобы схватить ее, опустошила одним глотком и поставила на стол. «Так будет лучше», — удовлетворенно заявила она, и, заметив рюмку Габриэля, из которой он едва отпил один глоток, потянулась за ней. Но Габриэль перехватил ее, засмеявшись. «Нет, дорогая, ты же не хочешь, чтобы завтра у тебя раскалывалась голова?» Обняв мужа за шею, Пандора с беспокойством уставилась на него круглыми глазами. «Я что, выпила лишнего? И из-за этого чувствую себя так свинообразно?» Когда Габриэль начал было отвечать, она повисла на нем, впившись в губы поцелуем. Утром она проснулась со смутными воспоминаниями о том, чем занималась с ним в кресле. Одежда превратилась в нечто бесформенное и съехала на бок. Потом с трудом припомнилось, как она извивалась и скакала у него на коленях, награждая дикими поцелуями. О, ей хотелось умереть от стыда. К тому же жутко болела голова. Проявляя милосердие, Габриэль не стал издеваться над ней, хотя время от времени поджимал губы, словно пытался сдержать улыбку. У него уже был заготовлен стакан с настоем перечной мяты и порошок от головной боли. После приема снадобья он опустил ее в теплую благоухающую ванну. «У меня в голове как будто молотилка работает», — проворчала Пандора. Габриэль протирал ее мыльной губкой, а она склонила голову к краю ванны. «Немцы называют такое состояние «Катценьямер», — сказал он. «Так утром чувствует себя тот, кто пил весь вечер накануне. Переводится это как кошачий концерт». Не открывая глаз, Пандора вяло улыбнулась. «Я бы тоже охотно помяукала. Надо было остановить тебя после второй рюмки, но я переоценил твои возможности». «Леди Бервик утверждает, что настоящая леди употребляет вино или какой-нибудь другой алкоголь в умеренных количествах. Она была бы жутко недовольна моим поведением». Пандора почувствовала, что он наклонился к ней и губами снял с ее щеки капли воды. «Тогда давай ничего не будем ей рассказывать», — предложил он шепотом, — «потому что ты исключительно очаровательна, когда плохо ведешь себя». После ванны Габриэль закутал Пандору в толстое фланелевое полотенце и перенес в спальню. Усевшись с супругой на кровать, он осторожно вытащил черепаховые гребни из ее прически. Пандора перевернулась на живот, устроив голову у него на груди, а он кончиками пальцев принялся ласково поглаживать ей кожу головы. Неторопливый массаж вызвал приятное ощущение покалывания на затылке, потом ниже, на задней стороне шеи, но насладиться им полностью ей не удавалось. «Что тебя беспокоит?» — спросил Габриэль, бережно касаясь ее больного уха. «Мне не очень хочется возвращаться назад, в Лондон», — призналась она. Успокаивающий массаж продолжался. «Почему, дорогая?» «Как только мы вернемся, надо будет разослать всем свадебные карточки. К нам хлынет поток гостей, а потом нам следует нанести им ответные визиты. Мне придется выучить имена всех слуг, заняться домашними расходами и убедиться, что количество мяса в кладовой полностью соответствует счету от мясника. А в какой-то день я должна буду устроить прием с ужином». «Это так ужасно?» — с сочувствием спросил он. «Лучше взойти на эшафот». Габриэль принялся ласково разглаживать ее волосы. «Можно отложить рассылку карточек на потом, пока ты не войдешь в роль хозяйки. Гостей позовем позже. Что касается слуг, они не ожидают, что ты все запомнишь с первой минуты. Кроме того, экономка уже несколько лет управляется с домашним хозяйством и прекрасно с этим справляется. Если тебе не захочется вникать в детали, она так и продолжит свое дело, пока ты не пожелаешь что-то изменить». Кончики пальцев выписывали замысловатые узоры на ее голых лопатках, вызывая приятную дрожь. «Ты будешь чувствовать себя спокойнее, когда появится прогресс в делах твоей компании. Когда мы вернемся, ты получишь в свое распоряжение карету, кучера и специального лакея, который будет сопровождать тебя повсюду, куда тебе вздумается отправиться». «Спасибо». Пандора была довольна. «Хотя не стоит нанимать еще одного лакея. И если потребуется, я просто возьму слугу для сопровождения, как это делает Кэтлин. И я предпочел бы нанять специального человека для твоего удобства и моего спокойствия. У меня на примете есть такой — бдительный, способный, надежный. И ему нужна новая должность». Пандора нахмурилась. «Мне кажется, мое мнение нужно учесть, если он будет сопровождать меня повсюду». Габриэль улыбнулся, погладив ее по щеке. «Чего ты хочешь от него?» «Я хочу, чтобы у него был веселый нрав, сияющие глаза, как у Санта-Клауса, и он должен быть покладистым, с хорошим чувством юмора, а также терпеливым, с быстрой реакцией, потому что, когда я иду пешком и думаю о чем-то очень сосредоточенно, то легко могу угодить под проезжающую карету». Вдруг, побледнев, Габриэль крепче прижал ее к себе. «Для тревоги нет причины», — усмехнулась Пандора. «Я уже побывала под колесами кареты». Все так же встревоженно Габриэль продолжал прижимать ее к себе. «У человека, про которого я думаю, есть все эти качества. Даже более того, я уверен, что он тебе понравится». «Наверное, понравится», — согласилась Пандора. «В конце концов, посмотри, сколько я терплю от своей горничной».